«Чем обязаны?» «Проси его светлость об аудиенции», — тоном, нетерпящим возражений, потребовал Андрей Иванович. «Его светлость не принимает», — высокопарно объявил секретарь. Ушаков будто ждал такого ответа, нисколько не смутившись, он жестко скомандовал. «А ты сделай милость, скажи, что к нему Ушаков пожаловал по важному делу. А если ты, петух гамбургский, еще слово молвишь, я тебя за ребро подвешу на крюк. С дороги!» Ушаков отстранил секретаря и решительно направился вверх. Иван с непроницаемым выражением лица не отставал ни на шаг. Англичанин мысленно взвесил, что будет круче, гнев хозяина или обещанная Ушаковым кара, но так как выбора, собственно, уже не было, он поспешил опередить незваных гостей и хотя бы предупредить господина барона об их приходе. По всей вероятности, Андрей Иванович уже бывал в этом доме и раньше. Так уверенно он шествовал по богатым залам, пока они с Самойловым не оказались в уютной гостиной с маленьким столом в центре и двумя креслами напротив, парадной приемной. Благодаря расторопности секретаря ждать им пришлось не больше минуты. Уитвард, одетый в расшитый домашний халат, вошел стремительно и несколько нервно. И было видно, что посол на самом деле не ожидал визита посторонних лиц. На лице его, тем не менее, играла учтивейшая улыбка. Привычка владеть собой и никогда не забывать о дипломатии много раз выручала этого умного англичанина. Он выдержал короткую паузу, слегка поклонился и спросил: «Чем могу служить?» «Милорд, мне хотелось бы задать вам один вопрос», — ответствовал Ушаков. «Всего один?» Уитвард заулыбался еще шире. «Прошу вас». Он указал на кресло и, пока гости усаживались, налил в бокалы вина. Взяв один, он жестом предложил Ушакову и Самойлову присоединиться. Доброе английское вино не помешало еще ни одной приятной беседе. «Известно ли вашей светлости?» — начал Андрей Иванович, поглядывая на обнаженные фигуры греческих богинь, что красовались на старинных полотнах. «Как карается на Руси прелюбодей, покусившийся на честь чужой жены?» «Я не понимаю. И зачем мне это знать?» — рассмеялся посол, силясь изобразить беспечность. Ушаков явно наслаждался своей миссией, говорил медленно, игриво, с улыбочками, при этом не забывал поглядывать на выражение лица жертвы. Как быстро этот англичашка растеряет свою деланную веселость и выдаст себя с потрохами. «Расскажу я вам занятную историю. В числе фрейлин Екатерины Алексеевны нашему покойному государю приглянулась особа по фамилии Гамильтон, или девка Мария Гаментова, как она проходит в документах наших. А на беду свою Мария, как уверяют, была страстно влюблена в денщика Петра I Орлова. Как-то государь не нашел один важный документ, разгневался и позвал к себе Орлова. Тот решил, что царю донесли о блуде его с Марией, упал на колени и во всем сознался. Рассвирепевший от ревности государь велел Марию казнить смертью. 14 марта 1719 года осужденная взошла на эшафот в белом платье с черными лентами, молила царя о пощаде. Тот поцеловал ее, подержал в своих объятиях, а когда свершилась казнь, поднял отрубленную голову, приложился губами к губам и прочитал лекцию для присутствующих об анатомии, указывая на органы, коих коснулось железо, и объясняя их значение и функции. Лицо Уитворда невольно скривилось от ужаса и отвращения, но он опять попытался скрыть свои чувства и с усмешкой спросил: «К чему вы мне все это рассказываете?» «А к тому, милорд, что, смею заметить, Мария Гаментова не была женою царя, но за измену на плаху пошла. Вот вам, например, за прелюбодеяние с чужой женой грозит кол взад». Тут уж посол не выдержал, вскочил, как будто ему и впрямь кол воткнули, и вскрикнул: «Май лорд!» Но Ушаков, вошедший в раж, и бровью не повел, даже нарочно пригубил от налитого хозяином бокала, давая понять, что судьба высокопоставленного англичанина его совершенно не заботит. «А что случилось? Или грешок какой есть?» В эту самую минуту в зал вошел злополучный секретарь. Как можно более торжественный, как можно более некстати, он объявил: «Она пришла, милорд!» Уитворда как прутом огрели. Он вздрогнул и сделал движение в сторону двери. Андрей Иванович, уже в достаточной мере насладившийся увиденным, поднялся и произнес: «Ну что ж, не смею вас более задерживать. Мне показалось, что эта история будет для вас любопытной». Затем коротко поклонился и спокойно покинул гостиную. Иван молча откланялся и последовал за ним. Англичанин проводил их долгим, тяжелым взглядом. Лицо его не предвещало ничего хорошего. Секретарь увидел это и поспешил исчезнуть, дабы не нарваться на лихую расправу.